Берлинское издательство «Ачави Медиа Принт» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд» Ким Чен Ына. Заключительная речь на мартовском пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи 2013 года. Его презентация прошла на днях в издательстве.